А падению не было, не было, не было конца. Заняться было нечем, и Алиса, помолчав, снова заговорила. «Уж кто-кто, а Дина к вечеру наверняка по мне соскучится!» Диной звали ее кошку. «Надеюсь, ей не забудут налить в блюдечко молока? Дина, миленькая, вот бы ты падала вместе со мной! Настоящие мыши здесь вряд ли водятся, но ты могла бы ловить летучих, они такие же. Хотя не знаю, по вкусу ли кошки летучие мышки?» Алисе почему-то снова захотелось спать, и она сонно повторяла. «По вкусу ли кошки летучие мышки? По вкусу ли кошки летучие мышки?» А иногда и наоборот. «По вкусу ли мышки летучие кошки?» Ведь если ни на тот, ни на другой вопрос ответить не можешь, то все равно, какой и когда задавать. Засыпая, она уже видела сон, как идут они с Диной под ручку, как она очень серьезно спрашивает Дину. «Дина, скажи мне правду, по вкусу ли кошки летучие мышки?» Но вдруг трах, бах, и Алиса врезалась в кучу хвороста и сухих листьев. Падению пришел конец. Алиса даже не поцарапалась и тут же вскочила на ноги. Она глянула вверх, но там царила тьма. Прямо перед ней тянулся длинный коридор, а по нему бежал белый кролик. Его еще было видно! Не теряя ни секунды, Алиса, как ветер, понеслась вслед за ним. Она уже догоняла его, она уже слышала, как он приговаривает. «О, мои ушки! О, мои усики! Слишком поздно!» Как вдруг кролик свернул за угол. Алиса за ним. Но кролик исчез. Перед ней был длинный низкий пустой зал, освещенный нескончаемым рядом висячих ламп. По обе стороны зала было множество дверей, но только, увы, запертых. Алиса подергала все двери подряд сначала с одной стороны зала, потом с другой, и, наконец, печально остановилась посредине, не представляя себе, как отсюда можно выбраться.